Правду говорят, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Мог ли Филипп подумать, когда дядя Володя в январе 17-го лупил его за промашку, что это никакая не промашка, а выигрышный билет, какому цены нет? Там ведь как вышло на слежке-то? Ехали за генераловым Паккардом в пролетке, а когда объект веселый из автомобиля вышел и подворотней утек, дядя Володя говорит, разделимся, мол. Я, говорит, в обратку побегу, на случай, если он, гад, в переулок прошмыгнет, а ты давай с другой стороны. Филипп те места хорошо знал с детства, дунул подъездами, дворами и угадал. Вышел на объекта лоб в лоб. Инструкция была брать, но штатного оружия стажеру не положено. Сам же дядя Володя говорил, дурак с дурой, винегрет опасный. Одна только свинчатка в кармане самодельная. Но веселый оказался мужик тертый, наставил пушку, поди его возьми. И потом, как Филипп не пробовал подобраться, не вышло. Ни разу к нему объект спину не повернул. Пришлось отпустить. Это бы полбеды. Но зачем дурень старшому сознался? Вот и получил. Умылся кровавыми соплями. Было это, значит, позапрошлой зимой. Следующая зима, революционная, Бляхину далась трудно. Плохо он перезимовал, голодно. Еле тепла дождался. Пирожковая торговля захерела, потому что мука стала дорога, не подступишься. Про масло и начинку говорить нечего. В феврале с мамашей прикинули, вышло, чтоб пироги окупались, надо их по 5 рублей продавать. А на вокзале за столько никто не брал. Отъезжающим не надо, у них в дорогу свои припасы. Для тех, которые только с поезда сошли, питерские цены пока что в диковину. Мамаша потом через те же пироги жизни лишилась от глупой жадности. Достала где-то ливеру несвежего, мучиться, весной уже. Напекла корзину. Да задорожилась. И день, как на грех, выдался солнечный. Размяк товар, начал пованивать тухлятиной. Так и ушла, ничего не продав. А выкидывать-то жалко. Умяла сама, сколько влезла. Ну и померла. Это все Филиппу после соседей рассказали, потому что самого его к тому времени в Питере уже не было. Уехал лучшей доли искать. А то совсем жизнь наперекосяк свернула. В молодом возрасте, 22 лет, пропадал Бляхин ни за что. Дядя Володя Слезкин, ирод поганый, надул верного помощника. Попользовался и пропал. Договаривались, что с наваром, с добычей, взятой в охранном, будут вместе кормиться. Но когда пришел Филипп к Слезкину на квартиру, чтобы узнать, нет ли каких поручений, сказали, съехал давно. А стал расспрашивать. Оказалось, что сменил адрес дяди Володи прямо в тот же апрельский день, когда вернулся откуда-то с тяжелым мешком. Оно, конечно. Зачем ему теперь лишний нахлебник? С такими бумажками на руках он и сам с кого надо молока надоит. Честно говоря, Бляхин не шибко расстроился. Забыть следовало Слезкина. И все с охранкой связанное закопать поглубже. Революция день ото дня делалась к бывшим жандармам и охранникам злее, не прощала. Узнали бы, сразу шлепнули, не поглядели бы, стажер или кто. Однако, когда жизнь взяла Филиппа костлявой клешней за горло и существовать стало совсем невозможно, мысли повернули в другую сторону. Может, и не надо про былую службу забывать, а совсем наоборот. Пригодится еще. В апреле месяце засобирался Бляхин к лешему подальше из голодного Питера. На юг, в Киев. Там, говорили, сытно и дешево. А главное, настоящая власть. С генералами, с полицией. Прочел Филипп однажды в газете, что у гетмана, это царь украинский, вартой, то есть полицией ихней, заведует генерал Глобачев. Тот самый, свой. Собрался, подпоясался и в дорогу, на прежнюю службу. Неужто не обрадуется Константин Иванович родному сотруднику? Пускай не опытному, но по всей науке обученному. Поехал без проездного документа. Где же его взять? От патрулей спасался то по вагонным крышам, то под колесами. Но перед самой Москвой на сортировочной станции все ж таки угодил в железнодорожную ЧК. Оказалось, на Николаевской дороге как раз новые строгости ввели, потому что главный тракт между двумя столицами. Поставили начальника, который сразу всех в страх вогнал. Недавно еще солдатня соберется гуртом и едет как хочет. Попробуй, кто слово скажи. А этот новый поставил заслоны с пулеметами. Всех саживают, разоружают, каждого допрашивают, что за человек. Потому что много из Питера бывших офицеров на юг пробирались с советами воевать. Дезертиров, кто много шумел или за винтовки хватался, чекисты сразу в расход пускали. Трупы не убирали. Еще сверху на выщербленные от пуль стенки писали белой краской «Враги революции». От такой наглядной агитации порядок быстро установился. Народ ведь бузит, пока силу не почует. Поволокли на проверку и Бляхина с другими. Выстроили в длиннющий хвост под присмотром. Жди, пока запишут, спросят, обшмонают. Он трясся, как травинка, с жизнью прощался. В подкладке бумага, в 16-ро сложенная. Удостоверение-то охранное дядя Володя изничтожил, но остался аттестат за окончание курсов. Филипп думал, если своего генерала не найдет, поможет ему этот документ на привычную службу определиться. Вот и влип. И надежно так зашил, запросто не вынешь. А обыскивали впереди не шутейно. Офицера одного переодетого только что выявили, тоже нащупали зашитый в подкладку документ и увели. Попробовал Бляхин из очереди в отхожие попроситься. Не пустили. Перетерпишь, говорят, не положено. Нигде еще он у большевиков такой твердой дисциплины не видывал. До места, где шмонают, оставалось всего ничего. Человек 10. Решился Филипп на отчаянные средства. Дунуть к забору. Может, удастся перемахнуть. Там под изгородью лежал кто-то, мешковиной перекрытый. Тоже, наверное, надеялся, что перемахнет. А все одно рисковать надо. Под обыск идти верная погибель. Вдруг зашевелились в очереди, загудели. Шел от стационного павильона человек с непокрытой головой. На плечи накинута шинель. За ним гурьбой другие. Он на ходу слово кинет, кто-то отбегает. Вместо него подскакивает другой. Сразу видно, большущий генерал. Раньше по мундиру определялось, по лампасам. А теперь не всегда разберешь, важный начальник или нет. Но по этому видно было. Волны от него расходились, как от адмиральского катера на полных парах, шпарящего по Неве. «Рогачев это, главный самый чекист», — сказал кто-то. И вдруг чекистский начальник, он успевал еще и в лица ожидающим смотреть, остановился, на Бляхина воззрился. «Эге», — сказал, — «питерский воробей, здорово! Помнишь меня?» Узнал Филиппа еще раньше, чем тот признал в революционном генерале объекта веселый. 5 минут не поговорили, хлопнул товарищ Рогачев Бляхина по плечу. «Нечего рабочему парню без дела болтаться. Давай ко мне. Коли ты при старом режиме нам помогал, нынче тем более сгодишься». Чудо приключилось с Филиппом Бляхиным. Не только от смерти спасло, но и вознесло выше любых мечтаний. Где там генералу Глобачеву с его занюханной вартой? Когда Бляхин заполнял анкету, отчество написал «Панкратович». Вот кто ему, сироте, отныне будет за место отца. Служба была тяжелая. С прежней не сравнивай. Трудней всего поначалу давалась перекройка мозгов на новый фасон. Товарища Рогачева выражение. Что такое классовый враг? Комсознательность. Пролет — бдительность. В это требовалось не башкой, а сердцем вникнуть. Раньше ведь как? На кого начальство укажет, тот и враг. А среди своего брата-охранника врагов не бывает. В ЧК же гляди во все стороны. Враг многолик. Кроме явных контриков, есть вроде как свои, а на самом деле примазавшиеся, замаскировавшиеся или перерожденцы. Ни смен на службе не было, ни очередных дежурств, ни выходных. Насчет поспать тоже не пожируешь. С товарищем Рогачевым, если в сутки часа 4 покемарил, считай, свезло. Тяжелее-то оно, конечно, было, тяжелее, а в то же время и легко. Рядом с по-настоящему капитальным человеком всегда легко. Это раньше, по молодости и глупости. Филипп думал, что батя-покойник или тот же дядя Володя капитальные. Просто еще людей вроде Панкрата Евтихевича не встречал. Против него и самые крепкие начальники из охранного. Капитан Шелестов или хоть сам господин генерал Глобачев. Простокваша кислая. В товарище Рогачеве слабости или там мягкости не было вовсе. Для дела он никого не жалел. И меньше всех себя. А люди такое сразу чуют. Удивительнее всего на первых порах казалось, что Панкрат Евтихевич ищет не ту службу, где власти больше или отличиться легче, а которая трудней и для дела необходимей. Обычно ведь как бывает? Добился человек успеха, ожидает за это карьерного повышения. Хорошо командовал полком, подавай ему бригаду. Показал себя молодцом на бригаде, желает командовать дивизией. Не то товарищ Рогачев. За полгода, что Бляхин при нем порученцем состоял, кидало их и на огромные должности, и не на шибко завидные. Все равно это товарищу Рогачеву было. Он сам, бывало, на понижение просился, если считал, что там для революции лучше пригодится. Жизнь при капитальном человеке простая и ясная, несмотря на тяготы. Главное — попасть на хороший счет и потом не зевать, мелкой для себя пользы не выискивать. Ну и, конечно, незаменимую свою полезность каждодневно подтверждать. Капитальный человек близ себя никчемников терпеть не станет, даже при сердечном к ним отношении. Состоять на хорошем счету Филиппу было нетрудно. Народ вокруг разгильдяи, неумехи или просто дураки. А Бляхин не пьющий, четкий, всегда рядом и в деле побольше других соображает. Это в охранном он был мелочь, стажер. В ЧК же, по сравнению со вчерашними пролетариями, агитаторами и прочей требухой, он со своим специальным обучением почитался авторитетом. Товарищ Рогачев его большевистским Пинкертоном называл и в оперативных делах всегда спрашивал совета. Если б Филиппу задать вопрос, в чем самый главный коренной секрет служебного успеха, ответил бы, не задумываясь, потому что эту истину знал печенкой, всем нутром. Надо добиться, чтобы начальник без тебя был как без рук, а прочее приложится. Поспевая за товарищем Рогачевым, Бляхин высох весь, старые портки начали болтаться, даже ремень не спасал. Заметил это Панкрат Евтихевич. У него глаз приметливый, распорядился. Нечего, говорит, пугало изображать. Вот тебе ордер на склад, приоденься. Выбрал себе Филипп справное обмундирование, хромовое, со скрипом. А когда товарищ Рогачев посмеялся, щеголем обозвал, Бляхин ему со всем уважением, но твердо. Вы сами можете хоть в каких обносках ходить. Это даже лучше. Потому вы на митингах выступаете, и красноармейцы должны видеть вашу простоту. Но вокруг вас кадр должен быть с иголочки. Нам перед народом речей произносить не надо, а вот местному начальству авторитетность явить очень даже полезно. Видали, как товарищ Троцкий по местам ездит? Товарищ преддреб военсовета, когда на фронт или по губерниям выезжал, сам одевался по-простому. Но адъютанты и ординарцы при нем были загляденье. Чисто лейб-конвой. И поезд такой, на каких в прежние времена не всякий министр ездил. Понимает товарищ Троцкий, что такое авторитет власти. И Панкрат Евтихевич, хоть на речь своего обычно немногословного помощника усмехнулся, но на ус намотал. И больше Филю щегольством не попрекал. Однако ездить в салон-вагонах Панкрат Евтихевич так и не приучился. Где они только за эти полгода не квартировали? Пока служили в Желдор ЧК, офицерье и спекулянтов вылавливали, разложившуюся солдатскую массу в разум приводили. Проживал товарищ Рогачев со своим штабом на запасных путях, в Товарнике. Потом их перекинули на укрепление ревдисциплины в Купчар-республику. Там мотались с места на место в пассажирском вагоне, где все стекла были выбиты, Окна мешками с песком заложены, а между мешков торчали пулеметы. Оттуда партия бросила на Урал. Мобилизовать рабочих на борьбу с белочехами, но жить пришлось в госпитале. Слег Панкрат Евтихович в тяжелейшем тифу и помер бы. Да Филипп от койки ни днем, ни ночью не отходил. Лучшего профессора под конвоем притащил и не отпускал, пока начальник на поправку не пошел. Теперь вот направили товарища Рогачева искоренять перегибы по красному террору все в коммуне, бывшей Петроградской губернии. 2 дня всего как прибыли, а сразу Панкрат Евтихович себя так поставил, чтоб все забегали. Он это отлично умел. Ну и Филиппу, как доверенному помощнику московского комиссара, персонал Петра ЧК, конечно, явил полное уважение. Шел он по коридору, проводив до выхода задохлика арестанта товарища Рогачевского знакомого, с собой скромный, значительный, и затихали люди, вслед смотрели. Знали уже, что сотрудника, который фотоаппарат спер, в подвал поволокли. Между прочим, сразу после того, как Бляхин вызвал Бойку этого в кабинет. Про такое быстро разносится. «Вас Филипп Панкратович с проходной спрашивают», — сказала секретарша, и хоть улыбнулась, а в глазах испуг. «Раньше-то по имени-отчеству не называла». «К товарищу Рогачеву кто?» «Тогда в список пиши, сама, что ли, не знаешь?» Он нарочно ей на «ты», хоть барышня была из образованных, и до сего момента Филипп с ней манерничал, потому что секретарша — человек маленький, но полезный. Однако настал правильный момент обозначить, кто тут кто. «Нет, Филипп Панкратович, лично вас». И опять улыбнулась, не скривилась на тыканье. Что ж, лишний раз по коридору пройти, ловя на себе взгляды, было приятно. «Погодите еще, петрочекисты, то ли будет». «Как узнаете, что мы бакия вашего в шею турнули, то-то запрыгаете». Спустился по лестнице в проходную. «Кто меня тут спрашивает, что за срочность?» «Вот товарищ Бляхин говорит по важному делу. Я подумал, оперативно и что?» В глазах у дежурного читалось отрадное беспокойство. «Так ли поступил? Не зря ли обеспокоил?» Поглядев тяжелым взглядом, ничего не ответив, Филипп обернулся. У стены мялся какой-то бородатый, по виду крестьянин, незнакомый, пожилой. «Какого черта надо?» Вышел к нему. «Зачем звал? Кто такой?» Крестьянин суетливо сдернул шапку, поклонился и, не распрямляясь, голосом тихим, памятным: «Здравствуй, Филя. Пришел к тебе на пенсионное довольствие встать. Не обидишь старика?»